И я совершенно ясно понял. Что-то будет. Это знамение. Мне даже захотелось крикнуть отцу, попросить прекратить эту дурацкую игру, в которую он позволил себя втравить. Но я не был уверен, насколько это ему понравится, хотя он нередко прислушивался к моему мнению. Следовал моему совету, если я говорил что-то дельное, что случалось нередко. Я обернулся и посмотрел на маму Юна. Сейчас ничто не связывало ее, и Юна, или наоборот, как раз связывало, и в ней уживались два разных человека. Мы были одного роста и с одинаковыми, выгоревшими за несколько недель под палящим солнцем волосами. Но лицо, которое только что было открытым, почти обнажившимся, замкнулось. Разве что глаза смотрели мечтательно, как будто бы она и была не здесь, и видела нечто большее, чем я. Что-то еще видела она, о чем я не имел понятия, но зато почувствовал, что она не только не охнет и не вздохнет, чтобы остановить этих двоих мужчин, но, напротив, она не прочь, чтобы они дошли до края и выяснили раз и навсегда то, о чем я не имел ни малейшего представления. Она именно этого и хочет. В этом было что-то пугающее. И нет бы, это оттолкнуло меня. Нет, оно очаровало меня еще больше. А куда мне было деваться? Некуда мне было пойти, одному-то. Я сделал шаг вперед и стал вплотную к ней, едва соприкоснувшись бедрами. Думаю, она и внимания не обратила. Зато я обратил еще как, до дрожи. И те двое наверху тоже обратили. Они вытаращились на нас сверху, позабыв свое представление. И тогда я сделал то, чему и сам удивился. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. До тех пор я не делал так никогда ни с кем, кроме матери. Но это была не моя мама, а мама Юна. От нее пахло солнцем и смолой, как наверняка и от меня самого, и еще чем-то. Отчего у меня кружилась голова, как и от леса у меня начинала кружиться голова, и подступали слезы. И я хотел, чтобы она не была ничьей матерью, ни живых, ни мертвых. Самое странное, что она не отодвинулась, не стряхнула мою руку, но легонько притулилась к моему плечу. Я не понимал, чего она хочет и чего я хочу. Только сильнее сжимал ее плечо, ошалевший от счастья и ужаса. Возможно, я просто оказался ближе всех, а ей нужна была такая рука опоры. Или я был сыном кого-то, а я как раз впервые в жизни не хотел быть сыном. Ни матери, оставшейся в Осло, ни мужчины, стоявшего на бревнах, и настолько потрясенного тем, что он видел внизу, что он распрямил спину и на секунду ослабил хватку, хотя они тянули наверх бревно, были как раз на полпути, этой секунды хватило. Отец Юна, тоже потрясенный всей сценой, попытался удержать бревно один, но не сумел, и бревно крутанулось, как пропеллер вокруг себя, ударило его в ноги и наискось сверзилось вниз. Я сперва услышал хруст, с которым, как сухой сук, переломилась его нога. А уж потом он качнулся вперед, выставил руки и со стуком рухнул на землю рядом с кучей бревен. Все случилось так стремительно, что я сообразил, в чем дело, когда уже все произошло. Я просто увидел, что отец один на куче и ловит равновесие, размахивая багром. Позади него бурлит река и сияет голубое небо, полинявшее от жары. А отец, Юна, лежит на земле. Он некрасиво стонал. Его жена, которую я секунду назад мягко и твердо обнимал за плечи, очнулась от своих дум, вырвалась и кинулась к бревнам. Она опустилась на колени, склонилась над мужем, потом подняла его голову и положила себе на колени.